Новые стоны Толстого вывели меня из размышления о судьбе России. Я уже и забыл о глупом дворянчике. Государь, атаман Минаев давно ждет. Звать или пусть позже приходит, раздался голос Ивана. Дунин меня не беспокоил, дав возможность насладиться красотами степного пейзажа и спокойно подумать. Машу рукой, чтобы звали донца. Человек он нужный и проверенный. Нечего оскорблять его, показывая свою власть, теша самолюбие. Она у меня и так есть. Многие в Москве этого еще не понимают, но скоро мы их обрадуем. Атаман был невысоким мужчиной средних лет. Особыми статями Минаев не выделялся, разве что мощные запястья указывали на умение владеть саблей. Фрол Минаевич, ты человек опытный и много раз доказывал свою верность. Начинаю немного издалека, кивнув на поклон казака, поэтому не буду тебя обманывать. Россия идет на юг. Хотят этого донца или нет, но решение принято. На севере и западе войн не предвидится, османы с татарами заняты в австрийских землях. Значит, появилась возможность отодвинуть засечную черту. Дело это долгое и муторное. Только у нас нет иного выхода, кроме опоры на Дон. Здесь встанут новые крепости, откуда русское войско начнет уничтожать степняков. Сейчас главная задача – это выбить кочевников из донских степей. А как быть с калмыками? Минаев, молодец. Толковый правитель должен в первую очередь заботиться о своих людях. Калмыки в последнее время начали регулярно нападать на казачьи поселения, многие из которых разорены. Формально донцы вне юрисдикции русского царства, еще и обе стороны – наши союзники. Но я на стороне казаков, несмотря на недавнее восстание Разина, принесшего стране колоссальные убытки. Кстати, придурок Стенька захватил корабль «Орел», построенный как раз в рамках программы восстановления Волжского пути. А ведь это был первый русский фрегат, призванный охранять торговые суда на Каспии. Вот и думай, это просто стечение обстоятельств, или подсуетились англичане с голландцами, чьи ост-индийские компании как раз залезли в Персию, ведь в итоге амбициозный проект забыли на долгие годы. Начинаешь размышлять обо всех подобных совпадениях, и паранойя растет в геометрической прогрессии. Есть два пути. Если Аюка пойдет на мои условия, то начнем вместе чистить степь от магометан. Коли он не согласится, значит, будем воевать с калмыками. В любом случае донцам не отсидеться в сторонке, отвечаю с усмешкой. Нескорое время молчим. Даже Толстый ненадолго замолк, видать, впал в забытье. Но вроде дышит ублюдок. Из-за этого кретина могут погибнуть тысячи невинных людей. Хотя я обдумываю другой вариант разрешения проблемы. Ладно, вернемся к делам насущным. Мне надо рассказать обо всем казакам на кругу. Им решать, как жить дальше. Но я согласен, и понимаю, что однажды Москва заберет наши земли. Атаман вернул мне усмешку и провел рукой по внушительной бороде. Глянешь на него и ничем не отличишь от степняка. Вернее, старшины одеваются немного иначе, на русско-польский манер. А простые казаки больше похожи на нагайцев. Похожие халаты и шапки, никаких тебе лампасов на штанах. У многих к седлу приторочены луки с колчанами. Прямо орда, только православная. Тут же промелькнула мысль, что не знаю, как быть с раскольниками. Если их прижать, то народ побежит на юг, что увеличит на Дону число недовольных Москвой. Наше движение на юг растянется лет на 5, а то и больше. Сначала давим басурман, затем делаем шаг вперед. И так двигаемся, основывая крепости. Скажу одно, большая часть казацких вольностей будет сохранена. Ваши земли останутся под управлением круга, но в Черкасске сядет воевода из Москвы. Вмешиваться мы особо не будем. Главное, чтобы донцы продолжали держать рубежи и били басурман. Можешь порадовать старшин, все они станут дворянами. Завтра на совещании объясню более подробно. Заодно выдам тебе грамоту, где указаны будущие задачи. Разреши рассказать о твоих словах казакам уже сегодня, все равно они узнают, пусть лучше от меня, ответил атаман. Чую, что намучаюсь я с этой вольницей. Благо донцы не такие продажные, как запорожцы, и никогда не водили татар на русские земли. Сами грабили, есть грех. Но, чтобы заниматься продажей своего народа, надо иметь особую мораль, вернее, ее полное отсутствие. Впрочем, плевать на хохлов, ими займемся позже. Атаман ушел, а все стоял, обдумывая ближайшие дела. На самом деле их просто вагон с тележкой. Даже не знаю, как буду справляться со столь тяжелой ношей. Вдруг Толстый подал голос, тихо застонав и пустив очередную порцию газов. Мерзкое зрелище. Поворачиваюсь к существу, некогда бывшему человеком. Жалко ли мне его? Нет, и будущие жертвы тоже. Завтра у нас суд над предателями, и пощады не будет никому. В этот раз преступники не смогут прикрыться высоким положением и родственными связями. Здесь только один прокурор и судья, а излишне рьяные адвокаты быстро сядут на одну скамью с преступниками. Страна должна двигаться вперед. Кто не с нами, тот против нас. 15 марта 1718 года в Москве в 3 часу пополудни Степана Глебова живьем посадили на неструганный персидский кол. Приговоренного сначала подводили к столбу, заводили руки назад и сковывали их наручниками. Потом приподнимали и сажали на кол, но кол входил не глубоко, жертву удерживали столбики из дощечек. Через какое-то время палачи убирали 2 верхние дощечки, после чего кол входил глубже. Так, убирая дощечки одну за другой, палачи опускали жертву все ниже и ниже. При этом они следили за тем, чтобы кол, проходя в теле, не затрагивал жизненно важные центры, и мучительная казнь продолжалась как можно дольше. Глебова посадили на неструганный персидский кол, а чтобы он не замерз, надели на него шубу, шапку и сапоги. Причем одежду дал им Петр, наблюдавший за казнью до самого конца. Но казнь Степан умудрился все-таки испортить. Терпя невероятные мучения, он молчал, не издав ни единого крика. И только на 2-е сутки, почувствовав близкую смерть, попросил причастия. Священники из страха перед Петром ему отказали. Умер Глебов в 6 часу утра 16 марта, оставаясь живым 15 часов. Тело майора было брошено в ров. Но и после его смерти Петр не уехал. Он велел колесовать и четвертовать всех сообщников Глебова и Евдокии. После казни их тела подняли на специально сооруженный помост высотой в 3 метра и посадили в кружок, поместив в центре скрюченный, черный труп Глебова. Плеер писал, что эта жуткая картина напоминала собеседников, сосредоточенно внимавших сидящему в центре Глебову. Однако и этого Петру было мало. Спустя 3 года Петр и вновь вспомнил про Степана Глебова и повелел Святейшему Синоду предать церковному проклятию любовника своей бывшей жены и поминать его рядом с раскалоучителями, еретиками и бунтовщиками наивысшей пробы, протопопом Аввакумом, Тимошкой Анкудиновым и Стенькой Разиным, а Евдокию Федоровну собор священнослужителей приговорил к наказанию кнутом. Ее секли публично и отослали в Северный Успенский монастырь на Ладоге, а потом заточили в Шлиссельбургскую тюрьму. 2. Башкирское восстание 1681-1684 годов, Ситовский бунт, одно из крупных башкирских восстаний второй половины 17 века. Основная причина коренилась в изданном указе, указ от 16 мая 1681 года, царского правительства, провозгласивший курс на насильственную христианизацию башкир. Повстанцы установили связь с калмыцким Тайшеаюкой. В июле 1682 года калмыцкие отряды прибыли в Башкирию. Восстание возобновилось. Башкиры и калмыки осадили Уфу и Мензелинск, подвергли нападению остроги, слободы и села, построенные на башкирских землях. Глава 18. Измена, государь, стрельцы восстали, воскликнул Голицын. Армия как раз остановилась отдохнуть и отобедать. Нечего людей загонять. К шатру сразу подтянулись бояре, создав изрядную толкотню. Надо бы их прогнать, но ведь начнут распространять слухи, в которые сами поверят и наделают глупостей. Я же поворачиваюсь к взмыленному князю, слезшему с коня. Вместе с князем спешилась немалая свита. Надо потом попросить Щукина записать фамилии прибывших. Уж больно много высокопоставленных гонцов, больше похожих на дезертиров. Да, паранойя она такая. И чего так кричать и народ пугать? Будто я не знаю, что в Москве очередная заварушка. Не слишком ли много бунтов для отдельно взятого города? По моим прикидкам, это 4-й за 34 года, если считать только крупные. Добавьте череду городских восстаний в 1650 году, художество Разина, осаду Соловецкого монастыря и регулярные волнения среди башкир. И это только масштабные события, которые нанесли колоссальный вред России. Положительно нашей державе необходим орднунг, и я вскоре буду его насаждать, вернее, уже начал. Мне регулярно докладывали про начало шевелений в Москве, вызванных распространением различных слухов. Затем к созданию нездоровой обстановки добавились провокаторы, начавшие баламутить стрельцов. Заговорщики знали, что делали. К сожалению, мне не удалось рассчитаться со всеми долгами, копившимися более 5 лет. Ведь, кроме стрельцов есть риетары, городские казаки и госслужащие, которым казна тоже должна немалые суммы. И ссылаться на объективные трудности бесполезно. Стрельцы устали ждать и хотят получить серебро. Людям не нужно столько зерна и тканей, которыми их буквально завалили. Кому их продавать, если покупательская способность населения крайне низкая, а отдавать товары за половину или треть цены глупо. Потому служивые потребовали оставшийся долг выдать наличкой, взять которую негде. Вернее, если погасить долги серебром, то неоткуда взять деньги на другие сферы. Обидно, что казне приходится рассчитываться за украденное жалование. Пусть его и задерживали, но весомая часть денег оказалась в карманах различных махинаторов. Проведенный аудит, даже самый поверхностный, вскрыл колоссальные нарушения. Воеводы, главы приказов, полковники и думные дьяки присваивали зарплаты подчиненных, не особо скрываясь. Это не считая иных нарушений, вроде взяток, неисполнения своих прямых обязанностей и указов. Чистить надо не только армию, но и чиновничий аппарат. С последними сложнее. Масштабных боевых действий пока не предвидится, поэтому войска ждет поступательная и неспешная реформа. В ближайшие 2 года я поставил цель выдвинуть и подготовить новых офицеров с сержантами. Мелкие проблемы на границе заткнем казаками и штрафниками. Есть ли форт, получивший целую кавалерийскую бригаду, а Косогов возьмет на себя правобережье Дона. Заодно хватает охотников, желающих отомстить или заработать. Но что делать с системой управления страной? Чиновников быстро не заменишь. По самым примерным подсчетам, необходимо не менее 5 лет, чтобы воспитать смену нынешнему крапивному семени. Вернее, получится только его разбавить. Только сейчас все отошло на второй план. Стоило покинуть Москву на 2 месяца, как в ней вспыхнул мятеж. Во главе бунтовщиков встали Петька Прозоровский, Яшка Долгоруков, Федька Куракин и Петька Хованский. Это мне тоже известно. Прозоровский, дружок Милославского и Тараруя Хованского, отправленных в монастырь. Более я такой ошибки не сделаю, а сразу буду казнить вражин. Долгоруков, сторонник царицы Натальи Кирилловны, слишком рьяно поддержал прошлогодний бунт, решив посадить Петра на трон. Его тоже отправили подышать деревенским воздухом. С Куракиным более странная история. Он, вообще-то, мой воспитатель со стороны Думы, назначенный Алексеем Михайловичем. Но товарищ начал свою игру во время болезни Феди. Я удалил князя от трона и лишил должностей, чем вызвал обиду уже почтенного старца. А еще он тесть Михаила Черкасского, арестованного за предательство во время похода. С младшим Хованским все ясно, он мстит за отца, недавно умершего в монастыре. Ну и за ним стоят многие стрелецкие офицеры, опасающиеся увольнения. Вот такое переплетение интересов. На самом деле заговорщиков гораздо больше. Странно, что Голицын не упомянул Иоакима, который, наконец, перестал сдерживаться, открыто поддержав мятежников против царя-нечестивца. Эти идиоты поторопились, не дождавшись вестей с юга, решив, что со мной покончено. А события уже понеслись вскачь, и надо было делить власть. Ничего, всех ждет большое разочарование. Пока же я хмуро смотрю на напрягшихся Ивана Репнина и Ивана Лобанова-Ростовского. Салтыков и Алексей Голицын покинули группу защитников-бояр, перейдя в стан моих союзников. А парочка князей, наоборот, стала главным барьером при моей попытке учинить расправу над предателями. И даже решения суда с признанием обвиняемых были ими проигнорированы. Вельможи напирали на неразумность казни Черкасского, Ромодановского, Ивана Куракина и еще 5 менее знатных людей. С публикой попроще не церемонились. Кого казнили, а большинство отправили в штрафбаты на земляные работы. Офицеров заковали в колодки, и они возвращаются в Москву. На них у меня свои планы. Но речь о главарях. Новая депутация убеждала меня не рубить с плеча и провести дополнительное расследование. Мол, таких знатных людей не казнят. Можно получить всплеск недовольства. Только Иван Грозный позволял себе казнить аристократию и бояр. Об этом не говорили, но намекали. А первого русского царя вельможи боятся до сих пор, и многие готовы взбунтоваться, по крайней мере, на словах. Тогда я решил не нагнетать и подождать новостей из столицы. И вот они прибыли. Государь, разреши рассказать подробнее о происходящих событиях наедине, продолжил Василий Голицын, и, будто решив мне подыграть, добавил, бунтовщики попытались напасть на Коломенское, но были отбиты. Сейчас твоя семья в Серпухове и ей ничего не угрожает. Об этом я тоже знал, правда, без особых подробностей. Мне с трудом удалось сдержаться, чтобы не рассказать боярам о произошедшем. Пошли прочь. Поворачиваюсь к обомлевшим князьям и их сторонникам. Молитесь, чтобы бунтовщики не побили множество людей и не сожгли Москву. В этом случае будете отвечать, как лица, поручившиеся за заговорщиков. Такого расклада вельможи не ожидали и попросту оторопели, переваривая услышанное. А чего, заступился за преступника или взял того на поруки, изволь отвечать за прегрешение своего дружка. Заметив мой злой взгляд, толпа быстро рассосалась. Я только остановил жестом Марткина и нового командира Козловского полка, Данилу Пулста. Ждите здесь, выслушаю князя, и далее согласуем дальнейшие действия, приказываю воеводам, заходя в шатер. Два полка стрельцов, а также людишки бунтовщиков напали на усадьбу, государь, но рота стрелков, артиллеристы, а также подошедшие верные войска, отбросили воров. Оборону возглавил Алексей Салтыков, твой управляющий. Еще и Иван Алексеевич проявил себя с лучшей стороны. В сражении полегло 40 нападавших. Они не ожидали такого приема. Затем мы схлестнулись вновь, и уже погибло более сотни православных. Князь истово перекрестился, а я вяло последовал его примеру. После всего случившегося было принято решение увести твою семью в Серпухов, оставив часть войск на защиту Коломенского. Там же остались Адоевские с иными боярами и главами приказов, сохранившие тебе верность. Угу. Только сам Голицын почему-то побыстрее свинтил встречать мое величество. Ладно, позже разберемся. Иван Алексеевич не хотел уходить, но его уговорили. Все удивлены стойкостью твоего брата, государь, добавил Василий и вдруг замялся, но продолжил. После моего вопросительного знака, царевич Петр излишне переволновался, и при нападении чуть не сбежал из усадьбы. Его с трудом остановили и успокоили, но более в Коломенском он оставаться не захотел, потому и Иван увез его, дабы не навредить здоровью брата. Я это рассказываю к тому, дабы до тебя не дошли неверные слухи. Понятно. Петруша в своем репертуаре. В моем времени он также сбежал в Лавру, испугавшись сестры, при этом располагая двумя полками нового строя один. И при Нарве он бросил расположение войск, тем самым поспособствовав страшному разгрому русской армии шведами 2. Были и еще случаи проявления малодушия первым императором, о которых неприятно вспоминать. Придется воспитывать юнца, закаляя его дух. Надо только подойти к процессу аккуратно, он и так получил удар по самолюбию. А мне нужен здоровый и не озлобленный на белый свет помощник. Хоть не обгадился, спрашиваю с усмешкой. Царевич оказался в большом смятении, очень большом. Понятно. Что еще? Иоаким с частью синода открыто встал на сторону бунтовщиков. В храмах проповедуют о том, что ты нечестивец, потворствующий раскольникам. Также ходят слухи, что царя подменили, когда он болел. Мол, настоящий царь помер или ушел бродить по Руси, а ты самозванец. Людишки в смятении, и город гудит. Сложно сказать, во что все выльется в ближайшие дни. Уже начались нападения на дома твоих сторонников, и полицию стрельцы разогнали. Еще день-два и может начаться хаос. Кто бы сомневался. Самозванцы, наше все. Чую, что я или мои преемники еще столкнутся со столь любимым на Руси явлением. Позови полковников, приказываю застывшему рядом Савве. Через пару мгновений в шатре появились оба воина. Данила, обращаюсь к кавалеристу, твоя задача обойти Москву с двух сторон и перекрыть Владимирскую, Страмынскую, Троицкую, Тверскую, Волоколамскую и Звенигородскую дороги, чтобы ни одна мышь не проскочила. Южными путями займутся другие полки. Князь Федор, готовь людей, собери все повозки и коней, сажай на них пехоту, бери артиллерию с припасом на 3 дня и вместе с драгунами иди к Москве. До Коломны нам осталось верст 10, значит, через 2 дня ты должен быть у столицы. Я иду вместе с тобой. Впереди двинется разведка и люди Дунина. Они знают, что делать. Нельзя позволить ворам сжечь город. Никогда не думал, что недавно построенный стадион для Лапты придется использовать как площадку для казни. Наверное, просто неудачное место. Ведь он расположен на Болотной площади, где издавна проходили экзекуции. Зато сейчас шоу могут увидеть гораздо больше зрителей, еще и с комфортом. Какая дурь лезет в голову. Надеюсь, я не сошел с ума, хотя с такой насыщенной жизнью до умопомешательства недалеко. Москву мы взяли с наскока. В этом помогли отряды Дунина и люди Гаврилова. Первые атаковали несколько хлипких застав, отпустив часть мятежников. Тех припугнули злым царем, идущим с огромным войском и решившим казнить всех виноватых. Вот паникеры и побежали в столицу, пугать приспешников. А разведчики бывшего стрельца просочились в город и с помощью верных частей начали пеленать заговорщиков. Чуть позже подошли пехотные полки, завершив дело почти без сопротивления. На что рассчитывали заговорщики? До них наверняка дошли новости о провале покушения. Далее началась сортировка пленных и следственные действия. Из лидеров мятежа никто не сбежал. Только Прозоровского поймали через 2 дня, он прятался в доме своего холопа, переодевшись в купца. И ведь мог уйти, собака, хитрый товарищ. Он и неплохую сумму приготовил на случай бегства. Вообще, я создал специальную комиссию, разыскивающую деньги мятежников. Многие из них люди богатые и наворовали немало. Надо пополнить казну, раз подвернулся такой случай. Наблюдая за выводимыми на поляну приговоренными, мысленно возвращаюсь на 10 дней назад. Пока шли разбирательства, я отправился в Лавру, куда успел свинтить патриарх. Эти дурни решили сопротивляться, но мы взяли ворота с утра и заперли иерархов в покоях настоятеля, доложил Дунин. Когда я добрался до Сергиев Посада, грозили мне карами небесными и отлучили от церкви. Здесь Иван не сдержался и хохотнул, но нервно. Он перешел в православие, искренне верил и пропиливал кровь за Русь. Вдруг какие-то попы, испугавшиеся за свои никчемные жизни, пошли на столь неоднозначный шаг. Ясно, что человек расстроен, хоть и скрывает этот факт. Мне же плевать на попов, проклятия, отлучения и остальные клерикальные заходы. Надо давить заговорщиков как клопов, не обращая внимания на знатность и чины. Захожу в темное помещение, освещаемое несколькими огарками. Четверка иерархов усиленно крестится и бьет поклоны на иконостас. Определяю нужного персонажа, подхожу и даю ему хорошего пинка. Иоаким летит вперед и стукается головой в стену. Что ты себе позволяя? Один из попов успел повернуться и попытался начать возмущаться, но тут же был поставлен на колени людьми Дунина. Сам поляк подтащил растерянного Иоакима, приставив к его горлу нож. Разглядываю честную компанию. Кроме настоятеля Лавры, архимандрита Викентия, в комнате оказались епископ Сергий Тверской и Новгородский, Корнилий. Первый здесь по праву хозяина, но человек весьма мутный. Тверичанин из той же оперы и дружок патриарха. А ты чего здесь делаешь, Космо? Специально называю мирское имя новгородца. Неужели эти шакалы соблазнили тебя лживыми речами? Епископ на самом деле отличный мужик. И навел образцовый порядок в своей епархии. Еще и для простого народа сделал в несколько раз больше других митрополитов. Непотребное дело ты замыслил, государь. Зачем так поступать с отцами церкви? Начал поп, но увидев мой насмешливый взгляд, сразу сменил тон. Я хотел образумить патриарха и других иерархов. Заигрались они, хотя и во многом правы. Только все может перетечь в новую смуту. Да и не дело церкви лезть в мирские дела. У нас своих забот полный рот. С еретиками надо решать, пока крамола не покатилась по державе. Судя по неприязненным взглядам Иоакима и Сергия, увещевания новгородца не возымели действия. Получается, ты единственный из отцов церкви, кто думает о стране, а не о своей мошне. Это действительно так, ведь остальные священники смотрят в рот патриарху, значит, тебе и разрешать накопившиеся противоречия и трудности. Это как, у меня и в своей епархии дел хватает, и не положено мне, будешь новым патриархом. Перебиваю оторопевшего попа, собирая синод, тем более многие иерархи уже вызваны Иоакимом в Москву. Он ведь собирался нового правителя венчать на царство. Меня уже списали, гниды. От моего шепота вздрогнул даже хорохорившийся Викентий. Я сам выступлю перед епископами и сделаю им предложение, перехожу на нормальный тон и добавляю, ухмыляясь, от которого они не смогут отказаться. Пока мы забираем этих 3 достойных мужей для основательного допроса, ты пока подумай, кого назначить в Лавру, Новгород и Тверь, а лучше покумекай, каким кафедрам потребны новые епископы. Можешь рассчитывать на мою полную поддержку. Нам с тобой еще много надо обсудить. Также решай, как церковь будет договариваться с раскольниками. И еще приготовь кельи, которые лучше заложить камнем и оставить только окошко для передачи еды. Вскоре в них поселятся новые жильцы, решившие отринуть этот грешный мир. С трудом сдерживая смешок, разворачиваюсь на каблуках и направляюсь в сторону выхода. За моей спиной раздалось какое-то шевеление и попытки возмущаться. Но судя по дальнейшим звукам, хватило пары оплеух и тычков, чтобы святые отцы приняли наказание со смирением. Ах, чего-то я излишне погрузился в воспоминания, позабыв о происходящем. Здесь народ бурно отреагировал на появление преступников. Слухи ходили давно, Но простые люди не могли поверить, что царь решился казнить аристократов. Ведь среди приговоренных хватает природных Рюриковичей. А еще перед чередой из 33 виселиц встали бояре, думные дворяне, генералы и полковники. Всякую шушеру в количестве 200 человек 3 дня назад просто закололи, выдав тела родне. Я же не большевистский палач, чтобы тайно убивать людей, а на их братских могилах сажать яблоневые сады. У нас все по закону. Пусть родственники отпоют и похоронят людей по-христиански. После чего Москва и окрестные села 3 дня занимались погребением покойников, погрузившись в траур. Но народ больше переживал о 4000 арестованных стрельцов и солдат. А ведь есть еще мятежники, оставшиеся на засечной черте. Пока казнили в основном откровенных отморозков и появившихся разбойников. Потому сегодня на стадионе аншлаг, не снившийся ни одной игре. Люди ждут указа о судьбе близких. Казнь же высокопоставленных мятежников – просто прелюдия или развлечение. Только я не собираюсь наслаждаться экзекуцией. Хватит мне подобных зрелищ. Здесь был важен пропагандистский эффект, от которого столица замерла в ожидании. Поэтому и пришлось присутствовать на казни. Машу рукой особому глашатаю, обладателя громкого голоса. Кстати, около трибун расставлены такие же ребята, в чьи обязанности входит дублировать слова главного громкоговорителя. Еще я приказал зачитывать приказ в оживленных районах Москвы и, конечно, на Ивановской площади, где обычно доводят до людей важные новости. Божией милостью, мы, великий государь, царь и великий князь Федор Алексеевич, всея великая и малая и белая России самодержец московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверский. Глашатый начал перечислять мои титулы, пока не добравшись до сути. С разных частей стадиона раздавались голоса живых передатчиков, и ситуация стала напоминать акустическое эхо в телефоне. Только никому не смешно. Рядом стоит Ваня, проявивший недавно неожиданную крепость духа. А вот Петр изрядно разочаровал. Даже сестрицы вели себя сдержанно. А мелкая Наталья требовала дать ей саблю и пистолет, дабы вдарить по супостату. Братик же натуральным образом наложил в штаны. Вот теперь думаю, чего делать с его психическим состоянием. После прошлогоднего бунта, второе потрясение, отразившееся на психике ребенка, будем работать и воспитывать. Но на казнь я взял только Ивана. И вообще, в данный момент именно он мой наследник, что донесено до всех заинтересованных сторон. Здоровье братца более или менее наладилось. Он точно не полуслепой инвалид, как его изображали в хрониках. А ума, выдержки и благоразумия у него поболее, чем у меня. Вдруг завтра бояре и соратники решат, что Федя слишком категоричен и крут на расправу. Так, хоть можно быть уверенным, что трон достанется толковому человеку, на которого сложно повлиять. Князья Черкасский, Хованский, Ромодановский, глашатый добрался до списка преступников. Что касается остальных провинившихся, то я решил не зверствовать. Немалая часть мятежных стрельцов, которых и так ждала отставка, отправляется в Сибирь, но не просто на каторгу, а выполнять национальный проект. В течение 1,5 лет им необходимо добраться до Нерчинска, а далее крепости Албазин. Именно там бунтовщики смогут искупить свою вину, отбив атаку Маньчжур и отстояв Амур для России. Это не какая-то блажь сбрендившего от всевластия деспота, то есть меня любимого. Я запускаю глобальный проект по освоению Сибири и Дальнего Востока, не варварского разграбления и уничтожения десятков народов, которые из-за алчности персонажей вроде Хабарова, тысячами бежали в Китай. Нет, речь именно о программе, куда входит отправка людей с семьями, распашка степей, строительство мануфактур с мастерскими и полноценное заселение края. В планах основания полноценной епархии, благо арестованных попов хватает. Большое внимание будет уделено интеграции сибирских инородцев и изменению ясачной системы, под прикрытием которой наживаются наместники и атаманы различных ватаг. Дань взимать будем, но и взамен кое-чего подкидывать. Пока речь идет о Приамурье, но в планах у меня южносибирские степи и Алтай. Уж больно нужно серебро. Денег на все уйдет немереное количество, но пока они есть. Это мои личные средства. Но пора озаботиться какими-то экспортными товарами. Чую, что вскоре останусь без гроша. А пока я полностью оплачиваю новый замысел. По самым скромным подсчетам на восток должны отправиться более 6000 человек, включая семьи преступников. Уже вскоре мои эмиссары начнут подготовку такого масштабного переселения, ведь людям понадобится провизия, кони и транспорт вдоль всего Сибирского тракта. Глупо будет, если они перемрут по дороге. Такого дела я не допущу, и подчиненным не позволю. Одновременно в Кульджу отправится посольство с дарами. Смысл миссии простой, как лом. Нам нужен союзник против Багдыхана, а Джунгары подходит для этого больше всего. Мы в состоянии подкинуть воинственным кочевникам пушек с фузиями. Заодно поможем поставить им нормальный пороховой завод и мастерские для ремонта оружия. Знающие люди донесли, что Галдан Башактухунтыджи, правящий сейчас в Джунгаре, человек разумный. А главное, он сейчас сосредоточен на окончательном порабощении киргиз-кайсаков, бегающих от него по степи. А недавно хан практически победил дряхлеющее Бухарское ханство, заставив платить себе дань, что просто отлично. России нужна раздробленная и слабая Средняя Азия. Так с ней легче торговать, навязав свои условия. А далее наш будущий союзник обязан схлестнуться со старыми врагами, маньчжурами. Надо просто подсуетиться и ударить по цинцам со всех сторон. Мы еще и восточных монголов привлечем к потехе. Типа батьку бить вместе веселее. Хозяева Китая не такие мощные, как кажутся. Их просто очень много. Вот и проредим маньчжурскую армию. Но Приамурье я никому отдавать не собираюсь. Что касается остальных мятежников, то более грамотные и толковые отправятся в район Горы Высокой. Насколько я понимаю, там расположен Нижний Тагил моего времени. На реках Выя и Тагил запланировано строительство медиплавильного и железоделательного заводов. Благо богатые жилы уже открыты. Под это дело вскоре будет создана Уральская горно-металлургическая компания или УГМК. Она пока будет принадлежать казне, как и Волжская торговая компания. ВТК вскоре начнет деятельность в Коломне и Нижнем Новгороде, где начнут строить торговые суда и галеры. Далее доли компаний будут выкуплены боярами. И пусть попробуют не растрясти мошну. У нас ныне самодержавие и деспотия. Таким вот образом будем завлекать аристократию в промышленную и торговую сферу. У купцов просто нет нужных средств для инвестиций, а бояре найдут. Если нет, то заставим. Остальные провинившиеся осядут в Паншингородке и окрестных крепостях. Пусть искупают вину кровью. Кстати, в указе особо подчеркнуто, что все воры могут заслужить прощение, а их дети через 5 лет имеют право вернуться в Москву, поступив на службу или в учебное заведение. Естественно, это касается отпрысков раскаявшихся. Приговариваются к позорной смерти через повешение. Глашатай снова вывел меня из размышлений, воры помилования не заслуживают. Вот так, через казни, кровь и муки рождается новая Россия. Угу. Главное, не начать ржать от столь пафосных и пошлых мыслей. Просто я захватил власть, и страна пойдет нужной мне дорогой. Этот путь будет усеян отнюдь не цветами, а дерьмом и людскими страданиями. Только новый Федя не будет обращать на это внимания. Ради светлого будущего русского народа мы пойдем на любые жертвы. Ведь именно я знаю, как лучше. Ха-ха. Один в ночь на 8 августа 1689 года 17-летний царь Петр бежал из своей резиденции в Троице-Сергиеву лавру. На следующий день в лавру пришли и его потешные полки. Два, узнав о подходе шведов к Нарве, Петр и 18-29 ноября в сопровождении генерал-фельдмаршала Ф.А. Головина и своего фаворита А.Д. Меншикова уехал в Новгород, оставив командование саксонскому фельдмаршалу герцогу Декруа. Таким образом, русскими войсками в основном сражении, произошедшем на следующий день, руководил только что назначенный иностранец. По воспоминаниям барона Элларта, Декруа сопротивлялся этому назначению, но переубедить Петра не сумел. После своей решительной победы в основном сражении шведы распространили версию о том, что Петр избежал из трусости. В Швеции была также выпущена медаль с изображением плачущего Петра, бегущего от Нарвы. Эпилог. Последнее заседание Боярской думы началось немного нервно. Понятно, ведь несколько дней назад некоторых ее членов казнили при большом стечении народа. Еще и в Грановитой палате собралось немало дворян и служилых людей, которым не положено находиться здесь по статусу. Потому и возникали заминки. Ведь того же Марткина, царского зятя и генерала, на табурет в последнем ряду не посадишь. Вот вельможи и решали, кого и куда передвинуть. Мне об этом позже доложили секретари, заранее расположившиеся в своем уголке. Вроде мое появление встретили обычно, но в воздухе чувствовалось повисшее напряжение. хотя поведение вельмож странное. До всех был донесен простой постулат: служи честно, не лезь в заговоры, и тебе воздаться по заслугам. Проще не бывает, люди взрослые и должны понимать, что вольница закончилась. И вообще, нормальный правитель не потерпит воровства и предательства. Это у нас сложилась какая-то нездоровая система, фактически узаконившая коррупцию. Я еще могу понять бредовую ситуацию с невыплатой жалования писцам и прочим подьячим, вынужденным использовать служебное положение для выживания. Аристократия в деньгах особо не нуждается, и царь всегда одаривал ее землей, людишками и прочими подарками. Серебра не хватает, потому награждали больше наделами. Только должности давались знати не в кормление, а для служения стране. В итоге разбазаривались земли, а аристократия воровала как не в себя. Не все, но многие. Подобную практику пора прекращать. Как держание мелких клерков впроголодь, так и безнаказанность высшего чиновничества. Поэтому я задумал реформу системы управления государством. Получается, это мой первый настоящий шаг на пути к прогрессу. Снова в пафос тянет, аж смешно. Повелеваю Боярскую думу распустить. Также будут упразднены все приказы. Молчат, глаза выпучили, интенсивно задышали от волнения, но ни одного звука не издали. Это хорошо. Значит, пример Бутурлина, которому отрезали язык и посадили на цепь в Воробьева, пошел боярам впрок. Я не стал волновать семью, живущую в Коломенском, столь специфической картиной. Поэтому излишне говорливый думец, замешанный в мятеже, сейчас изображает пса на базе ребят Дунина. Через пару дней отпущу убогого, может, экзекуция пойдет товарищу на пользу. Пусть радуется, что не повесили, да и язык ему слегка надрезали, просто в будущем дядя начнет шепелявить. Мы же не изверги и маньяки. Вместо приказов повелеваю создать совет министров. Он будет состоять из министерств, считай бывших приказов. Просто мы упраздним временные с пересекающимися между собой учреждениями и создадим одно. Тут народ выдохнул и закивал. Мол, царь, оказывается, не спятил, а продолжает копировать европейцев, которых очень уважает. Главой совета будет канцлер, а его заместителями два вице-канцлера. Это на польский манер. Кто не знает, после этого бояре совсем оттаяли, Польша для них близка и понятна, канцлером назначается Никита Яковлевич Адоевский, его заместителями станут Михаил Лихачев и князь Владимир Долгоруков. Наконец, присутствующие не выдержали и шумно выдохнули, кто-то зашептался, но быстро замолчал, но все при этом косились на бледного Василия Голицына. Если называть вещи своими именами, то это опало. Во многом согласен. Князь меня разочаровал, он не смог продлить перемирие с поляками, да и со шведами у нас произошло охлаждение, хотя нам сейчас крайне выгоден северный сосед, где брать железо и медь, еще и его нерешительное поведение, включая мятеж, нельзя пытаться угодить всем группировкам, поэтому Голицын возглавит Министерство земледелия и лесного хозяйства, там его политические предпочтения без надобности, зато нужны управленческие таланты и честность. Лихачев будет отвечать в Совете за хозяйственную часть, а Долгоруков за военную и силовую. Назначение князя – это кость боярам. Плюс я пока определился только с частью министров и их товарищей. За эти портфели и места должна начаться борьба различных группировок. Нельзя резко отстранять аристократию от власти. Кнут я им показал, теперь пусть едят пряник и ссорятся за наиболее вкусные куски. Естественно, к МИДу, силовым ведомствам и разведке их никто не подпустит. Ну, разве, если люди заслуживают там служить. Но это еще не все новости. Вместо Думы вскоре начнет работать Сенат по образцу Древнего Рима. Пока в него войдут 10 самых достойных, коих мы определим вместе с вами. В обязанности нового учреждения войдет проверка и утверждение определяющих законов, могущих сильно влиять на жизнь страны. Всякой мелочью сенаторам заниматься невместно. В зале повисла тишина, а до меня доносился скрип работы мозговых извилин. Шучу, но присутствующие явно загрузились. Ведь думцев сейчас чуть больше 70, 16 человек я недавно казнил. Получается, надо выбрать десяток, затем согласовать его с царем, у которого есть свое мнение. Зато в руках знати остается контроль за основными законами, что для нее очень важно. Надо подкинуть им еще одну косточку, а то столь резкое сокращение должностей может испугать излишне нервных. Так и до следующего мятежа недалеко. Третья новинка – это новое деление державы. Вместо 9 разрядов вскоре Россия будет поделена на 12 губерний, которые, в свою очередь, мы разобьем на волости и уезды. Во главе станет нового образования гражданский губернатор и воевода, который будет руководить войсками. После окончания заседания возьмете книжицу с разъяснениями у моих секретарей, киваю в сторону Щукина с Нестеровым, на которых одновременно уставились десятки глаз, персоны губернаторов я буду обсуждать с сенатом, которому положено их утверждать. Воевод назначу сам, а вот волостных глав можете предлагать. Будем думать вместе и решать. Бояре сразу заерзали. Чую, что сегодня мало кто из них уснет, да и завтра тоже. Зная мою скорость принятия решений, ребята постараются определиться с кандидатурами сенаторов, губернаторов и даже глав волостей. Пусть шуршат, лишь бы на пользу отечеству. Пора заканчивать заседание. Аристократии с чиновниками надо многое обсудить, а у меня дел не в проворот. Ведь на завтра намечено еще одно историческое мероприятие. Такое впечатление, будто в стране нет иных площадок. А ведь действительно с ними проблема. Где еще найти большой плац, обеспечив зрителей хорошим обзором и комфортными местами? Правильно, на стадионе Болотная площадь, как я называю его про себя. Может, построить полноценный Колизей, или еще рано, день сегодня отличный, и трибуны забиты до отказа. Любопытные заполнили даже холм, на котором стоит Кремль, как и саму крепость. Столько оказалось желающих, а ведь недавно здесь казнили людей. Наверное, в это время слишком мало зрелищ, вот народ и прет за бесплатным зрелищем. А посмотреть есть на что. В центре поля выстроилось 4 прямоугольника. Это лучшая русская пехота в данный момент. 2400 бойцов, проявивших себя в недавнем походе и предыдущих войнах. Я основательно ограбил Коломенский, Тамбовский и Тульский полки, а также иные боевые части, создав новую боевую единицу. Жалко, что ребята пока не умеют красиво маршировать, но им этого и не нужно. Главное – военные навыки. Показуха мне без надобности, а умение держать строй надо тренировать для войны, а не парада. Была мысль сесть на белого коня и толкнуть речь в героическом образе. Но к чему эти понты? Я лучше буду вещать с помоста при помощи глашатаев. Их расставили не только возле солдат, но и трибун с народом. Пропаганда наша все. Скоро типография начнет печатать первую русскую газету. Поэтому народ никуда от меня не денется. Буду пудрить пейзанам мозги похлеще одного персонажа с птичьей фамилией, который из моего времени, конечно. Мы собрались сегодня для весьма радостного события. Но сначала давайте помолимся за упокой воинов, кто не дожил до сегодняшнего дня. Решаю начать речь с небольшой доли трагизма. Шапки долой. Отец Корнилий, начинайте. Хмурый и уставший патриарх весьма громким голосом затянул молитву, проникающую в самую душу. Уж насколько я не религиозен, но все равно проникся. Чего говорить об окружающих? Наконец, священник закончил, народ истово перекрестился и надел головные уборы. Здесь присутствуют лучшие воины, доказавшие это право на поле боя. Поэтому именно с вас начинается новая веха великой истории русского воинства. Солдаты, замерев, слушают мои слова, передаваемые глашатаями, но перед тем, как наградить вас, оглашу некоторые изменения. Машу рукой и с высокого шеста срывают покров. Дружный выдох тысяч собравшихся стал реакцией на флаг, затрепетавший от небольшого ветерка. Черно-желто-белый с вышитым двуглавым орлом посередине, конечно. С сегодняшнего дня у Руси новый государственный стяг. Три его полосы обозначают величие Руси, духовность и нравственную чистоту русского народа. А двуглавый орел – это наш герб, как преемника Римской империи. Ибо сказано, что Москва – третий Рим, а четвертому не бывать. На площади стало так тихо, что слышно только хлопанье огромного полотнища. Даже вездесущие галки замолчали, будто проникнувшись важностью момента. Чего-то меня несет намного не в ту степь. Я хотел сказать о православии, самодержавии и народности, но задумался перед построением и забыл. Потом подведем идеологическую базу, все равно многие плохо понимают, о чем речь. А теперь новый стяг русского воинства. Указываю на второй шест, где затрепетал пурпурный флаг, разделенный золотым крестом. От штандарта Византии он отличался 4 буквами «Р» в углах, вместо, не дав народу выдохнуть. Рынды показывают замерившей публике очередной штандарт. У России пока нет своего военного флота, но вскоре мы начнем его строить. И на Каспийском море басурмане будут видеть корабли с Андреевским крестом. У боевых золотой крест на пурпуре, а у купеческий на белом полотне. Ага, именно пурпур, то есть императорский цвет. Мы правопреемники Византии, отсюда и будем строить идеологию. Вон у Петра и даже Ивана глаза сияют. Они неплохо знают историю, и мои намеки поняли. Братья стоят рядом и с трудом давят рвущиеся наружу эмоции. Ведь государство вместе с новыми символами закрепило идеологию и вектор дальнейшего развития. Думаю, османы очень удивятся произошедшему. Они считают именно себя наследниками Рума, так по-басурмански называется Византия. Я хотел протолкнуть более скромную идеологическую базу, с упором на древних славян, но пришлось ее отринуть. Мне хватает проблем с церковью, а все, что касается греков, попы любит. Ну и имперская символика выглядит величественно. Главное, не поверить в свою исключительность и не надорваться. Но для этого есть я. Нам тут крестовые походы не нужны. Воевать надо рационально и желательно чужими руками. Последний пафосный штришок и пора заканчивать этот день. Вернее, сегодня народ с солдатами будет праздновать. Думаю, о покойниках и ссыльных все забыли. А бесплатный алкоголь поможет особо памятливым. Князь Марткин, обращаюсь к зятю, стоящему перед своими людьми. Я, Федор, делает несколько шагов к помосту, где расположился я с братьями. Тут же подбегает Апраксин и передает мне длинное древко с навершием в виде двуглавого орла, покрашенного в золото. Объявляю о создании первого русского легиона. Передаю штандарт князю, едва дышащему от распирающих его эмоций. Это знак легиона. Запомните, легион никогда не сдается и не отступает. Потеря штандарта – позор и расформирование. Поэтому берегите его и носите с честью. Что касается благ, то каждый легионер получит после службы землю, а в случае гибели – его семья и дети переходят на государственный кошт. Думаю, еще немного и солдаты в порыве чувств бросятся качать меня. Как мало надо народу для счастья. Слава России! Произношу, глядя на строй воинов. Вечная слава! Раздается дружный рев в ответ. Это приветствие пришлось офицерам и солдатам по нраву, и запоминается оно быстро. Вспомнив бурную юность, рука машинально потянулась к солнцу, но я быстро опомнился и вместе с 2000 воинов ударил себя по груди. На парнях надеты нагрудники, поэтому звон вышел знатным. Красивое получилось легионерское приветствие. Обычные воины будут подносить руку к головному убору. Надо же как-то выделять лучших солдат. Судя по сияющим лицам, церемония удалась. Еще и публика запоздала и огласила стадион приветственными криками. Надо все-таки задуматься о строительстве Колизея. Там и акустика будет мощнее, плебсу понравится. Интересно, сколько будет стоить арена, если считать кораблями или крепостями? Угу, много. Поэтому глупости в сторону и пока обойдемся стадионом для лапты. Или лучше спортивную площадку построим рядом, заодно зимой там каток зальем. А здесь будет плац и место для тренировок. Шагистика в пехоте необходима. Это пока наш главный противник, степняки. Что не мешает готовиться к встрече с янычарами или шведскими солдатами. А может, придется воевать с австрийской или французской армией. Неизвестно, как события начнут развиваться далее. Я ведь не слабо взбаламутил европейское болото. Пока круги на воде незаметны, уж слишком маленький, брошенный камешек. Но годика через 3 ситуацию изменится, и на Россию могут обратить внимание серьезные игроки. Надо быть готовым. Через неделю поездка наверх в Коломну. Затем тебя ждут в Гороховце, где назначена встреча с купцом Ершовой и первыми людьми суконной сотни, перечислял уставший, но крепившийся Щукин, а я делал пометки в ежедневнике. После ткачей надобно прибыть в Нижний Новгород. Строгановы, Никитин и остальные нужные люди уже извещены, государь. Это мы согласовываем мой график на ближайший месяц. Я вроде царь и должен наслаждаться своим положением. Балы там, красавицы и хруст булки. Мне же приходится метаться по стране, вникая в детали. Так просто больше шансов добиться нормального результата. Например, в Гороховце надо осмотреть новые предельные станки. Не сказать, что я специалист, но могу помочь избежать тупикового пути. В Нижнем сразу два дела. Обсуждение боевого участия бояр, купцов и промышленников в УГМК и ВТК. Коломна же сейчас один из центров судостроения, о чем я никогда не слышал. Именно там, через год, должны сойти со стапелей первые русские галеры. А еще есть Духанинский стекольный завод, который недавно выкупила казна. Его продукция необходима стране как воздух. Ведь после фактической остановки производства, Россия покупает стеклянные изделия за рубежом. Благо до Духанина верст 70, и съездить туда не проблема. Заодно в Звенигород заскочу. Там вскоре должны собраться попы для обсуждения начала диспутов с раскольниками. Морока еще та. Самое забавное, что после устранения партии Акима в РПЦ нашлись силы, согласившиеся на диспут. Проблема в том, что староверы во главе с выжившим Аввакумом, гораздо менее договороспособны и категоричны аж жуть. Пришлось пообщаться со светочем борьбы за старую веру. Человеку вообще дела нет до людей. Для него самое главное – правда. Естественно, в собственной интерпретации. Старику плевать на собственную жизнь. Более того, он уже примерил себе венец мученика. Глупец. А как быть с тысячами одурманенных, готовых идти на костер и тащить туда невинных детей? Они-то при чем? Этого я никому не позволю. Если надо, то просто уничтожу всех лидеров раскола и заодно наиболее экстремистскую часть РПЦ. Ничего страшного. Пусть у народа немного спадут религиозные оковы, но это пока в теории. А сейчас люди Гаврилова начали отлавливать различных проповедников, провокаторов, толкователей Библии и излишне говорливых юродивых. Мы их допрашиваем, уточняем связи и тихо уничтожаем. На самом деле 95% людей плевать на разделение церкви. Среди крестьянства и знати еще больше. Первым надо пахать, у них нет времени задумываться о вере. Вторые слишком много теряют, поэтому держатся официальной позиции. Излишне голосистых сторонников старинных обычаев приструнили еще при Алексее Михайловиче. Ересь окопалась среди горожан, но и они без проповедников могут с годами успокоиться. Главное, не делать резких движений, а попы могут хоть 5 лет спорить. Я их вообще запру в Звенигородском монастыре, пусть языками чешут. Сам же пока буду давить провокаторов и прочую сволочь, баламутящую народ. Ты считаешь, что люди неправильно справляют обряды? Не вопрос, Валивский, ты делай там, что хочешь. Зачем сбивать с панталыку моих подданных? И кто позволил тебе убежать их принимать мученическую смерть за веру? Тут еще готовящийся проект о секуляризации церковных земель. Это уже проблемы с РПЦ. Чую, придется схлестнуться с некоторыми иерархами. Я ведь, кроме реквизиций земель, задумал приватизировать наиболее экономически успешные монастыри, а то слишком хорошо попы устроились. Нахапали землицы, эксплуатируют людей и превратились в предприятия, далекие от религии. Кроме экономики есть и военная составляющая. Многие удачно расположенные монастыри будут преобразованы в военные городки и казармы, а то разоришься их строить. Да и размещение войск в городах ложится тягостным бременем на жителей. Забавно, но такая судьба ждет чудов и воскресенские монастыри, расположенные в Кремле. Наверное, это карма. Ну, уж больно нужные здания для размещения роты охраны и хозяйства Дунина. При этом церкви я не трогаю, а наоборот собираюсь строить новые. Посмотрим, во что все выльется. Добавьте к этому готовящиеся экспедиции для поиска серебра и золота на Урал. Здесь ведь важна секретность. Плюс открытие университета, училища и школ. Далее строительство первой нормальной больницы и медицинского института при ней, где студенты начнут сразу проходить практику. Еще новые пушки, сельское хозяйство, реформа государственного управления и десятки иных дел. И везде нужно мое присутствие, хотя бы на ранней стадии. Например, скоро мы открываем новую медицинскую лабораторию. Секретную, надо заметить. Стране срочно нужен экспортный товар, причем эксклюзивный. Кроме ревеня, софьяна, юфти и отличной пеньки, все остальное могут предложить норвежцы, поляки и шведы. Понятно, что потребность Европы в дегте, сале и поташе растет, но это достаточно дешевый товар. Поэтому я решил сделать ставку на недавно открытую йод-опиумную настойку для обезболивания. Она у нас отменного качества. В ближайшие годы рецепты украсть не должны, в отличие от гипса, который уже через пару лет будет известен в Европе. Мои химики попытаются синтезировать морфин, но это пока проблематично. Поэтому вторым направлением станет поиск рецепта эфира для наркоза. В общем, высокие технологии. Иди отдыхать, машу рукой на пытавшегося возразить секретаря. На тебе лица нет, бледный, как поганка. Завтра с утра с Нестеровым будете заниматься вместе с солдатами. Хорошая зарядка получится. Растерянное лицо секретаря подняло мне настроение. Я сегодня в первый раз улыбнулся. На самом деле меня гложет иная мысль. Все остальное, рабочие хлопоты, и они приятные. Это здорово, создавать все с нуля. Только что делать с одним делом, повисшим над страной, будто дамоклов меч. В принципе, ответ давно готов. Достаю из изящной шкатулки гаванскую сигару. Оказывается, они уже производятся на Кубе, и мне удалось их купить через Тиммермана у голландского купца. Заплатил почти по весу серебром. грабеж, но уж очень хочется курить. Заодно заказал себе побольше этой отравы на следующий год. Наливаю в бокал итальянского сухого красного, которого оказалось немало в царских загашниках. Хорошо, что мой здешний папаня не пил. Вот я немного сокращу запасы. Поджигаю сигару, делаю глоток вина, потом набираю дым ртом и с удовольствием его выпускаю. Благодать. Дергаю за веревочку, к которой прикреплен колокольчик. Савва тут как тут и осуждающе смотрит на меня, не одобряет он курение. Гость появился, да, куда ему деваться. 2 месяца почитай его искали, скривившись, ответил дядька. Есть вещи, которые можно доверить только самым преданным людям, а их у меня 2, Аксинья и Савва. Вот ему и пришлось разыскивать неуловимого человечка, которого мы назвали Скоморох. Он им действительно был, используя возможность разъезжать по стране. О второй личине нашего артиста я узнал через Дунина, случайно выпытавшего у одного разбойника информацию о специалисте высокого уровня. Ликвидатора, если точно, с трудом, но мы его нашли. Зашедший и поклонившийся мужичок был похож на нарисованный мною образ. Невысокий, неопределенного возраста и весь какой-то средний без видимых примет. Просто классический шпик, или наемный убийца, кем он и является. На меня дядя смотрел вроде спокойно, но был сжатым как струна. Савва долго спорил и требовал, чтобы он присутствовал в комнате. Мол, это опасно, но мне кажется, что специалист способен убить меня, не обратив внимания на охрану. На всякий случай гостя поставили перед линией, начерченной мелом в 5 метрах от моего стола. По идее я могу успеть выстрелить из пистолета, лежащего под рукой. Надеюсь, этого не потребуется. Ты же грамотный. Показываю сигарой в сторону тумбы, где лежит клочок бумаги. Мужичок сделал шаг в сторону, поднял бумагу и прочитал ее. Скоморох сразу как-то сник и побледнел. Оно и понятно. По идее это билет в один конец. Завтра она отправляется в Хатьково. Изобразишь все, как отравление, уже в монастыре. Зачем? Будет много пересудов, можно все сделать иначе. Прошелестел голос смертника. Повешу убийство на попов, решаю поиграть в откровенность. Снова делаю глоток и вбираю в себя дым. Забавно, что душегуб смотрит на меня осуждающе. Или с опаской. Плевать, не надо киснуть и думать о смерти. Твои услуги понадобятся мне еще 10 лет, если не больше. Тут невозмутимость Скомороха дала трещину. Россия уже открыла торговый дом в Стокгольме. Знаешь, где это? После кивка гостя, продолжаю. Через какое-то время такие же представительства заработают в Амстердаме и Лондоне, что в голландских и английских землях. Мне нужно, чтобы ты послал туда человечка или съездил сам. В Голландии 4 года надо будет устранить одного знатного боярина. Не успеем, значит, добьем его в Англии. Швеция пока не так важна, ведь нужный нам человек недавно родился. Только надо сделать все так, чтобы никто и никогда не подумал на нас. Поэтому начинать готовиться надо уже сейчас. Денег я тебе выдам сколько угодно, но умелец должен быть готов, или я тебя даже с того света достану. А вот тут товарища проняло. Он вылупился на меня, как на чудо-юдо. Я и сам ощущаю себя подонком, но не вижу иного пути для ослабления врагов России. Есть еще один человек, который в будущем может помещать Руси нашей матушке, но он еще не родился. Поэтому не будем огород городить. Протираю платком каплю вина, потекшую по губе, смотрю на белую ткань и ухмыляюсь. Похоже на кровь, что очень символично. Обдумываю пришедшую мысль и, выпустив дым, спрашиваю гостя. «Ты слышал про старца Горы?» Удивленный мужичок быстро закивал, став похожим на болванчика. «Подумай, чтобы создать похожую школу, но твои ученики должны действовать только в Европе, вернее, порте. Она нужна мне больше всего». Послушников можно купить у черкесов или калмыков и воспитать их как нужно. Они продают не только православных рабов. Только не увлекайся, снова машу сигарой, разгоняя клубы дыма, старица и его люди плохо кончили. Сгубила его гордыня и спесь. А ведь Хасана под рукой находилась целая секта, вроде новгородских жидовствующих. Тогда это была огромная сила, и все равно никто не ушел от судьбы. От нее не скрыться. Человеку, конечно. Снова глоток и затяжка, и тут Скоморох меня удивил. Дядька рухнул на колени и уставился на меня, как на явившееся чудо. О Юде речь уже не шла. «Прости, что сомневался в тебе, великий господин. Исполню все, что ты приказал. Коли надо, что открою школу на краю земли. Он меня за какого-нибудь темного колдуна принял или наместника дьявола. А чего? Сижу в полутьме, пью вино, похожие на кровь, еще и курю странную штуку, наполнив комнату дымом. Так я не против дополнительной таинственности. Главное, чтобы скоморох не превратился в фанатика, иначе создаст настоящую секту неоассасинов, потом потомки замучаются их уничтожать. Это мне плевать на всякую мистику, и при грамотном анализе можно нейтрализовать любую группировку. Но для этого нужен абсолютно циничный взгляд из 21 века. На крайне надо. Лучше займись человеком, указанным на бумажке, и подумай, как быть с немецкими землями. Связь через моего дядьку. Ступай. Скоморох несколько раз прикоснулся лбом пола, будто молящийся мусульманин, и тихо вышел из кабинета. Сава отведет его тайным ходом к воротам, а там душегуб растворится среди горожан. Я же налил себе еще бокал и выпил его уже залпом. Не каждый год ты заказываешь собственную жену, еще и находящуюся на четвертом месяце. Только ситуация тупиковая и выхода нет. Ребенка в любом случае будут считать бастардом. Всем подданным же языки не отрежешь, а слухи уже идут. И, как всегда, людская фантазия не знает границ. Ведь пошли слухи и обо мне, мол, царь не настоящий, занавес. То есть у моего гипотетического наследника есть все шансы стать Федором Годуновым, убитым и преданным боярами, которые потом чуть не разрушат страну. Я почему-то не сомневаюсь, что дурочка Марфа родит сына, причем здорового. Понимаю, что это грех, от которого не отмыться и за него придется платить. Только на второй половине весов десятки, если не сотни тысяч жизней простых русских людей. Вторая смута нам точно не нужна. К тому же царица Наталья начала странную игру. Добавьте ко всему прочему церковный раскол, и получается совершенно чудовищная картина. В случае моей смерти страна просто окажется на пороге гражданской войны, даже более чудовищной, чем смутное время. Поэтому придется пожертвовать малым, дабы сохранить большее. Но почему так мерзко на душе?